Глава вторая. Задвинув ящик, Кэт вышла вслед за Адамом. «Мистер Контрелл, постойте!» «Я вам ничем не могу помочь, я не знаю, кто она». «Но до осмотра вы думали, что знаете ее?» «Я не знаю, о чем я думал». Адам Контрелл стремительно шагал к лифту. Длинные ноги легко несли его вперед. «Тогда почему у нее оказался ваш номер телефона?» «Не знаю». «Это служебный номер, то есть общедоступный?» «Нет, это номер моего домашнего телефона». «Тогда откуда он оказался у этой женщины?» «Еще раз говорю, я не знаю». Подойдя к лифту, он нажал кнопку вызова. «Эта женщина мне совершенно незнакома». «Однако вы боялись, что можете ее узнать, потому и приехали сюда». «Я исполнил свой гражданский долг», — сказал Контрелл и выразительно посмотрел на Кэт. «Довольно вопросов», — говорил его взгляд. Однако Кэт это не остановила. «Мистер Контрелл, когда я вам сказала о трупе, о ком вы подумали?» Он не ответил, он просто смотрел на Кэт, и глаза его были непроницаемы. «Вам нужно подписать акт опознания», — сдалась она. «И еще я должна знать, как с вами связаться на случай, если у полиции появятся вопросы». Он полез в карман, достал визитку. «Вот мой домашний адрес», — сказал он, передавая карточку Кэт. Кэт мельком взглянул на адрес. «Фэйр Уэнд Лейн, 11, Сари Хайтс». Сайкс верно определил это место по телефонному префиксу. «Вам придется побеседовать с полицейскими», — сказала она. «Зачем?» «Рутинные вопросы». «Так это убийство или нет?» «Я пока не знаю». Открылись двери лифта. «Когда узнаете, позвоните». Кэт тоже вошла в лифт. «Послушайте, мистер Контрелл, мне привозят неопознанный труп. Я могла бы просто записать ее как очередную Джейн Доу и больше не беспокоиться. Но ведь у этой женщины было настоящее имя, настоящая фамилия. А главное, где-то ищут пропавшую сестру, дочь или жену. Я очень хочу помочь близким этой женщины». «Возьмите у нее отпечатки пальцев». «Взяла». «Отправьте на рентген челюсти». «Уже». «В таком случае вы сами знаете, что делать, и в моей помощи не нуждаетесь». Лифт поднял их на первый этаж. Контрелл вышел. «Не думайте, что мне ровным счетом наплевать на ту несчастную», — сказал он, все так же быстро шагая к выходу. «Но я не понимаю, почему я должен влезать в это дело. Если при ней нашли мой телефон, записанный на сувенирной пачке спичек какого-то ресторана, какое отношение это имеет ко мне? Спички она могла где-то взять или украсть?» «Я вам не говорила, что спички из ресторана». Резко остановившись, Адам повернулся к ней. «Нет, говорили». «Не говорила. Это я хорошо помню». Он молчал. Их глаза встретились. Каждый не желал уступать. «Даже у таких самоуверенных джентльменов, как вы, бывают проколы». С долей удовлетворения подумала Кэт. «А я уверен, что вы ошибаетесь. Сказали и забыли». Ровным тоном произнес мистер Контрелл. Он собирался покинуть здание, но возле стола секретарши стояли Сайкс и Рэтчет. «Мы получили твое сообщение». Увидев Контрелла, Сайкс заметно удивился. «Мистер Контрелл, что привело вас?» Сайкс не договорил, похоже, он догадался. «Лу, тот номер принадлежит мистеру Контреллу», пояснила Кэт. «Но мистер Контрелл утверждает, что женщина ему совершенно незнакома». «Сержант, побеседуйте с ней», — попросил Адам. «Может, вы сумеете убедить доктора Новак, что я не какой-нибудь Джек-потрошитель?» «Что, наш доктор вас помучила?» — засмеялся Сайкс. «Поскольку вы знакомы, я поверю мистеру Контреллу на слово», — раздраженно сказала Кэт. «Рад это слышать. А сейчас, с вашего позволения...» Он слегка кивнул Кэт. «Доктор Новак, было интересно познакомиться». Адам повернулся, готовый уйти. «Мистер Контрелл, можно вас на пару слов?» Окликнул его Сайкс. Они отошли в дальний угол. Кэт поймала взгляд Адама. «К вам это не имеет ни малейшего отношения», — говорили его глаза. «Лу, мы ждем тебя внизу», — сказал Рэтчет и дружески подтолкнул Кэт. «Пошли. У тебя еще водится этот жуткий кофе». Она поняла намек, и все же по пути к лифтам Кэт не удержалась и оглянулась через плечо. Секс и Адам разговаривали в укромном углу. Адам стоял к ней лицом. Он был выше Секса и потому поймал взгляд Кэт, наградив ее ответным. Его глаза смотрели с холодной признательностью. Недавнее напряжение схлынуло с его лица. И сейчас мистер Контрелл полностью владел собой. «Винс, кто он такой?» — спросила Кэт, когда они вошли в лифт. «Владелец. Фармацевтическая компания», — пожал плечами Рэтчет. «Кажется, Сирус или что-то в этом роде». «Сигнус», — подсказала Кэт. «Значит, он владелец корпорации Сигнус». «Представь себе, он постоянно мелькает на страницах светской хроники, на всех официальных сборищах. Странно, что ты о нем не слышала». «Я не читаю этих страниц». «А стоило бы. Недавно там писали о твоем бывшем. Участвовал в какой-то кампании в поддержку мэра. Рядом с ним толклась симпатичная блондинка». «Вот потому я и не интересуюсь светской хроникой». «Ясно». Они вышли из лифта и направились в кабинет Кэт. Кофеварка сегодня явно перерабатывала. Кэт уже дважды опустошила кофейник, и остатки на дне выглядели не слишком аппетитно. Кэт перелила их в чашку и протянула Рэтчету. «А откуда Лу знает этого мистера Большая Шишка?» — спросила она. Рэтчет покосился на предложенный кофе. «Частное дело. Контрелл попросил Лу о небольшой полицейской услуге, что-то связанное с его дочкой». «У Контрелла есть дочь?» «Мне так говорили». «Он не производит впечатление чадолюбивого папочки?» «Представляю, какую гримасу он бы скорчил, если бы детские ручонки перепачкали его дорогую модную одежду». Рэтчел отхлебнул из чашки и поморщился. «Твой кофе все лучше и лучше». «И что за помощь оказывает ему Лу?» «Похоже, девчонка сбежала от отца. Ты лучше самого Лу спроси. Это произошло давно. Мы тогда с ним еще не работали вместе». «Значит, Лу работал в Южном Лексингтоне?» «Несколько лет трубил в этом гадюшнике. Там он напарника потерял. Грохнули из проезжающей машины. А потом и я потерял своего в Уотертауне. Так мы с Лу и стали работать вместе. Все остальное, как говорят, уже история». Он сделал еще глоток. «Адам Контрелл живет далековато от Южного Лексингтона». «Это точно», — засмеялся Рэтчет. «Тогда почему он просит помощи у тамошнего копа?» «Не знаю, лучше спроси самого Лу». Рэтчета зазвонил мобильный телефон. Взглянув на номер, он вздохнул. «Рэтчет слушает. Да. И что новенького для нас?» Кэт взялась за бумаги. Это были бланки запросов на анализы образцов из трупа Джейн Доу. Курьер из государственной лаборатории появится в 3 часа. Стало быть, Кэт нужно спешно заняться писаниной. Она принялась ставить крестики в нужных окошечках. Газовая хроматография, иммуноанализ. Каждый анализ может выявить наркотик или сильнодействующий препарат, который погубил Джейн Доу. Звук шагов заставил ее поднять голову. В кабинет вошел Сайкс. «Извини, что пришлось тебя спровадить», — сказал он. «Но разговор касался частного дела мистера Контрелла». «Мне уже объяснили». Кэт заполняла бланки запросов. «Это все на Джейн Доу?» «3 появится курьер. Ты же хочешь, чтобы ответили поскорее». Каждый бланк Кэт обернула вокруг соответствующей пробирки, после чего запихнула пробирки в лабораторный конверт. «Ну вот, счастливого им пути». Она опустила конверт в корзину с надписью «На анализы». «Я думал, часть анализов ты сделаешь у нас». «Сделаю, но не прямо сейчас. Мне еще надо написать отчеты по результатам нескольких вскрытий. Приближаются даты судебных заседаний. Мой бывший уже забрасывает меня мерзопакостными голосовыми сообщениями». «Так вы с Эдом по-прежнему грызетесь насмерть?» — засмеялся Сайкс. «Понимаешь, Лу, любовь мимолетна, а презрение вечно». «Иными словами, голосовать за него ты не будешь». «На самом деле, я считаю Эда подходящим кандидатом на пост окружного прокурора. Вы не находите, что он удивительно напоминает добермана Пинчера?» Кэт открыла шкаф и принялась рыться в бумагах. «И потом, Эд с мэром стоят друг друга». «Черт!» — буркнул Рэтчет, убирая мобильник. «Мы остаемся без ланча». «Это почему?» — спросил Сайкс. «Позвонили из патрульной службы. Они нашли еще один труп. Опять женщина и опять без внешних повреждений. Кэт слушала, стоя возле открытого шкафа. Рэйчел уже строчил в записной книжке. «Снова передозировка?» — спросила она. «Вероятно. А вот мое брюхо урчит от недодозировки еды». Рэйчел продолжал записывать. «Идеальный коп». «Слишком много трупов, слишком много смертей», — подумала Кэт. «И вот наша реакция на один труп, а мы досадуем, что придется распрощаться с Ланчем». «Где нашли?» — спросила она. «В Южном Лексингтоне». «Какой части?» Рэтчет захлопнул записную книжку. «Там же, где утренний труп», — сказал он. «В районе муниципалки». На улице было ветрено. Согнувшись и засунув руки в карманы плаща, Адам Контрелл шел к своей машине. Апрель, а холодрыга, как в январе. Ледяной ветер, деревья без единого листика. Люди по-зимнему бледные, словно в масках. Он отпер свой Вольво, плюхнулся на водительское сиденье, тут же захлопнул дверцу. Контрелл сидел скрытый от внешнего мира тонированными стеклами машины. Как хорошо, что сейчас никто не видит его лица и не пытается угадать, о чем он думает. В салоне было холодно, и дыхание вырывалось облачками пара. Однако настоящий холод таился у него внутри. «Не она. Хотя бы за это я должен благодарить судьбу». Он включил двигатель. Вольво влился в поток машин. Первым намерением Контрелла было отправиться прямо в Сари-Хайтс домой. Надо позвонить секретарше и сказать, что его сегодня не будет. Он должен элементарно прийти в себя, восстановить нарушенное самообладание. С того момента, как этот докторша оставила ему сообщение на автоответчике, он ведь так до конца и не очухался. Как ее зовут? Новак — это фамилия. Имени она не называла. Адаму показалось, что имя у нее должно быть коротким и резким, как сама женщина. Да, она стреляла прямо в цель. Адаму это нравилось. Но ему не понравились ее сверлящие глаза и цепкий ум. Она увидела гораздо больше, чем он собирался раскрывать. Контрелл вывернул на скоростное шоссе. Еще полчаса, и он приедет в Сари-Хайтс. Ему хотелось побыстрее убраться из города, из этого скопища унылых бетонных зданий. Впереди мелькнул дорожный указатель. Южный Лексингтон, поворот через полмили. Решение пришло внезапно. Дурацкий импульс, возникший исключительно из чувства вины. Через полмили он свернул на съезд и спускался вниз, пока не очутился на Саут-Лексингтон-авеню. Часть города, где он оказался, воспринималась как зона боевых действий. Район, где находился морг, тоже нельзя было назвать процветающим, но там окрестные здания не пустовали, и все стекла в них были целы. Здесь, в Южном Лексингтоне, в голову лезли мысли о крысах. Кто еще способен жить в этих обветшалых домах из красного кирпича, зияющих разбитыми окнами? Контрелл ехал мимо пустующих складов и заброшенных контор, свидетелей лучших времен Альбиона. Через пару миль езды в южном направлении за раскуроченной дубильной фабрикой Йохана Уэйра начинался квартал, называемый муниципалкой. Правда, увидеть его можно было еще издали. 7 серых высотных бетонных домов, торчащих на фоне такого же серого неба. Они были реликтами иной экономической эпохи, построенными из лучших побуждений. Но лучшие побуждения не учли два существенных момента, определивших печальную участь этих зданий. Местоположение и убогий внешний вид. Сложные из монолитного бетона, далеки от мест работы их жильцов, эти строения больше напоминали тюремные корпуса, нежели муниципальное жилье. Однако высотки не пустовали, возле них стояли припаркованные машины. Вокруг ходили люди. Кто-то сидел на грязных скамейках. Ребятня бросала мячи в баскетбольные кольца. Адам ехал мимо, а за ним следили десятки пар глаз. Его появление здесь воспринималось как вторжение на чужую территорию. Проехав еще один квартал, Адам свернул и остановился напротив пятой высотки. Он просидел в машине не менее часа, разглядывая тротуары, проезды и соседнюю игровую площадку. Матери везли коляски с малышами, под колесами хрустело битое стекло. На тротуаре играли дети в классике. «Даже здесь жизнь продолжается», — думал Адам. За ним тоже наблюдали. Все эти люди разглядывали его. Он уже привык. Окошко постучали. Возле машины стояла молодая женщина. Грива нечесных черных волос, темные глаза, белое отштукатуренное косметикой лицо. Присмотревшись, Адам понял. Перед ним еще совсем молодая девчонка. прячущая свою молодость под слоем пудры и румян. Она снова постучала. Контрол опустила окошко. Немного, всего на пару дюймов. «Привет, дорогой», — кратчевым тоном произнесла брюнетка. «Не меня ли ищешь?» «Я ищу Мэв». «Не знаю я никакой Мэв. А как насчет меня?» «Никак», — улыбнулся он. «Я девочка без комплексов. Исполню любые твои фантазии». «Благодарю, но это меня не интересует». Он поднял стекло. Улыбка на лице девицы мигом сменилась презрительной гримасой. Она выругалась, брань было слышно даже через окошко. Повернувшись, брюнетка неторопливо двинулась прочь. Она шла, покачивая бедрами, затянутыми в синие джинсы. Заметив стайку парней, девица снова запрокинула голову и нацепила улыбку. Увы, парни, видимо, тоже не жаждали исполнения всех своих фантазий. Пожав плечами, она побрела дальше. В облике этой юной особы, в ее волосах цвета вороного крыла, а может, в походке, было что-то, заявляющее миру «Я способна о себе позаботиться». Адаму сразу вспомнилась доктор Новак, имени которой он не спросил. Такие же густые блестящие волосы, только, пожалуй, длиннее, до плеч. И такая же походка. Он вспомнил, каким пружинистым, уверенным шагом доктор Новак шла по подвальному коридору. Адам вдруг пожалел, что не рассказал ей правду о книжечке картонных спичек и о Мэв. Она же знала, что он врет. Адам понимал необходимость скрывать правду, но ему от этого было довольно паршиво. Теперь доктор Новак посчитает его жуликом, слову которого нельзя верить. «Почему меня должно заботить мнение какого-то доктора Новак? Я видел ее впервые в последний раз». Во всяком случае, Адам надеялся, что это не повторится. Он не жаждал еще одной экскурсии в морг. И как только она выдерживает ежедневные встречи со смертью, он вспомнил ряды стальных ящиков. А ведь доктор Новак видит их постоянно. Интересно, ее по ночам не преследуют кошмары? Лично ему сегодня хватило одной встречи с трупом женщины, в чьей руке нашли эти чертовы спички. Слава богу, ей оказалось не Мэв. Адам снял трубку автомобильного телефона, позвонил себе в офис и сообщил Грете, что сегодня его не будет. В голосе секретарши чувствовалось удивление. Мистеру Контреллу было несвойственно отлучаться с работы. На несколько часов по другим делам, да, но не на целый день. «Пусть сегодня командует Хэл», — сказал он. «В конце концов, зачем тогда нужны старшие вице-президенты?» По южному Лексингтону медленно ехала полицейская машина. Скорее всего, патрульная. Местная ребятня, возвращаясь из школы, прыгала по тротуарам, поддавая ногами куски стекла. Сказав Грете, что завтра он, как всегда, появится утром, Адам повесил трубку. Лицо его помрачнело. Откинувшись на спинку, он наблюдал за улицей. Кабинет доктора Дэвиса Уиллока, главного судмедэксперта, находился на 4-м этаже, в самом конце коридора. Это был компромисс. Доктор Уиллок не мог совсем оторваться от повседневных реалий морга, но находился от него на максимально возможном удалении. Медную табличку на дверь кабинета подарила ему жена. Ее угнетали дешевые пластмассовые таблички. На большие городские власти Альбиона раскошелиться не могли. Если уж человек избрал свою профессию служения обществу, пусть служит ему со вкусом. Так рассуждала миссис Уиллок. Доктор Уиллок разделял воззрение жены, и потому его кабинет был полон дорогостоящих вещиц, отражавших эклектичные вкусы хозяина. Здесь на почетных местах красовались кенийские маски, египетские папирусы, статуэтки империи инков. Все это было привезено из путешествий. Окна кабинета выходили на восток и смотрели на реку. Пасмурные дни, вроде нынешнего, вид из окон действовал на доктора особо угнетающе. Серый свет, льющийся оттуда, обволакивал самого Уиллока и его шедевры примитивного искусства, наполняя пространство кабинета сумраком. «Передозировка наркотиков — это печальные будни нашего города», — вздохнул Уиллок. «Мы не в состоянии уследить за каждым случаем. Если только вы не считаете, что наткнулись на что-то новое, не стоит ломать голову». «В этом вся и загвоздка», — сказала Кэт, усаживаясь напротив него. «Я сама не знаю, считать ли это чем-то новым. Но мне думается, нужно сообщить мэру. Возможно, журналистам тоже». «А не слишком ли остро вы реагируете?» — покачал головой Уиллок. «Дэвис, за последние сутки нам привезли трупы двух молодых женщин. И у обеих никаких внешних повреждений. Обеих нашли в Южном Лексингтоне. а сколько у каждой на руке видны следы укола, включая совсем недавние, я приготовилась констатировать смерть от передозировки. Героина. Я уже говорила, что не могу определить вид наркотика. Образцы крови, мочи и стекловидной жидкости я отправила в гослабораторию на иммунологический анализ. Но результаты они пришли только через неделю. А какие анализы вы делали у нас? Тонкослойную газовую хроматографию. По первому трупу положительная реакция на этанол, по второму на салицилаты. Хотя это мог быть обычный аспирин. По обоим трупам наблюдался одинаковый пик при анализе на газовом хроматографе. Очень похоже на наркотик. Вот вам и ответ. К сожалению, не ответ. Проблема. Очень странный пик. Двухфазный. Не совсем опиат и не совсем кокаин. Такого я еще не видела. Значит, примеси кто-то догадался смешать два наркотика? Возможно. Дождитесь данных из гослаборатории. Недели погода не сделает. А пока я жду. Слушайте, у вас всего две жертвы. Кэт подалась вперед. Дэвис, я не хочу новых жертв, но боюсь, что они будут. Почему? После того, как нам привезли труп второй женщины, я схватилась за телефон и обзвонила все городские больницы. И оказалось, Хэнкок Дженерал вчера поступили трое пациентов с передозировкой. У двоих попытки суицида. Третьего молодого человека в клинику привезли родители. В реанимации у него остановилось сердце. К счастью, до смерти не дошло. Сейчас он в отделении интенсивной терапии. В сознание не приходит, состояние критическое. В реанимации Хэнкока затишья не бывает. Ничего удивительного, что, среди прочего, туда попадают и с передозировкой. Я связалась с их лабораторией. Они сделали обычный газохроматографический анализ крови этого парня и тоже наблюдали двухфазный пик с подозрением на наркотики. Опять-таки, не совсем опиат и не совсем кокаин. Уиллок молча смотрел на нее и хмурился. «Дэвис, это же начало эпидемии».